четвертой кассеты. Так что остаток пути Кура провела, развалившись на мягком сиденье машины. Солдаты трусили рядом и объясняли ей особенности сексуальной жизни ее мамы. Солнце палило, пыль проникала в легкие, наконец впереди показалась ограда из колючей проволоки, в которой был проезд, перегороженный шлагбаумом. Джип миновал въезд и замедлил ход перед длинным одноэтажным бетонным бараком, за которым возвышалось скучное четырехэтажное здание с маленькими окнами, забранными на нижнем этаже железными решетками. Именно к этому зданию направился джип. Стоило машине затормозить, как из стеклянной двери выбежало странное существо в длинном платье, платке с кокардой и мясницком клеенчатом переднике, из-под которого торчали носки солдатских сапог. «Привезли?» — закричало существо. «Поймали!» — ответил офицер, спрыгивая на асфальт, которым был залит плац между бараком и четырехэтажным домом. «Кто это?» — спросила Кора у солдата, который, запыхавшись, догнал машину. «Медсестра!» — ответил солдат. «Не подходи, укусит!» Остальные расхохотались. «Слезай!» — приказала медсестра Коре. Голос у нее был басовитый. «Она мужчина или женщина?» — спросила девушка. «Кому как?» — ответил солдат. «А ты выходи, выходи, раз велят». Кора покорно вышла из джипа. Медсестра сильно толкнула ее к дверям. «Осторожнее!» — предупредила ее Кора. «Я могу упасть?» «Упасть? Так я тебе помогу!» — ответила медсестра. От сильного толчка в спину Кора полетела вперед в стеклянные двери, предусмотрительно открытые вахтером, и, пробежав пустой вестибюль, украшенный лишь синими волнистыми узорами под потолком и портретами самодовольного узколобого человека с напомаженным коком и бородкой, которая вроде бы когда-то именовалась испаньолкой, врезалась в стену. «Эй, принимайте пополнение!» — крикнула медсестра. Оглушенная, Кора оглядывала идущий от вестибюля широкий коридор, покрашенный в приютский голубой цвет. Двери его были когда-то побелены, в простенках стояли стулья, а над ними к стенам были приклеены плакаты, рассказывающие о нужном поведении во время пожара или атомной тревоги. Плакаты были нарисованы плохо, примитивно, но доходчиво. На стульях у правой двери сидело несколько человек в синих халатах, словно к зубному врачу, и Коре захотелось спросить, кто последний, несмотря на всю нелепость такого вопроса. Однако Миша Гофман, который сидел на крайнем стуле, сам сказал ей: «Я последняя гражданка, вы будете за мной». Композитор-песенник Миша Гофман, которого здесь оказаться не могло, потому что он еще оставался в нашем мире и даже способствовал падению Коры в мир этот, был облачен в синий больничный халат, из-под которого были видны кальсоны с развязанными белыми шнурками, свисающие, как усы сомов, по сторонам тапочкиных морд. «Миша?» — спросила Кора. «Это вы? Странно было бы здесь заниматься играми в конспирацию». «Да», — ответил Гофман, глядя в пол. «Мы с вами где-то встречались?» «Да, встречались», — сказала Кора, и села на свободный стул. Напротив ее оказалась прелестная, на первый взгляд, смуглая брюнетка. В ее спутанных волнистых волосах горела маленькая диадема, а из-под больничного байкового халата, который был велик размеров на 5, из-за чего пришлось закатать рукава, выглядывала нежная узкая ножка в расшитом бисером башмачке. «Здравствуйте», — сказала Кора. Девушка захлопала глазами и ответила нечто на незнакомом языке. Потом она принялась тихо плакать, но остальные не обращали на нее внимания. Кора перехватила внимательный и настороженный взгляд соседа. Тот был молод, худ, коротко пострижен. Его щеку пересекал красный безобразный шрам, который оттягивало вниз угол рта. Своеобразие его туалета заключалось в том, что из-под халата торчали плохо начищенные сапоги со шпорами, что роднило его с медсестрой. «А почему мы сидим?» — спросила Кора, не дождавшись какой-нибудь реакции от больных. «Ради бога, помолчите!» — воскликнул Миша Гофман. «Не привлекайте к себе внимания!» «Сколько вам можно говорить?» — раздраженно откликнулся пожилой мужчина в сильных, немодных очках, отчего его глаза казались голубыми прудами. «Это не играет роли. Главное — не обращать на них внимания. Игнорировать!» «Вам хорошо игнорировать», — возмутился маленький, широкий в бедрах и ватный в плечах, гражданин с тупым неподвижным лицом. «Вы с ними бесед не имели?» «Ах, оставьте», — отмахнулся очкарик. Он был лыс, коренаст, с красивыми губами и округлым подбородком. Дверь рядом с Гофманом открылась, и оттуда выглянул дряблый, сизолицый мужчина в белом фартуке, повязанным поверх голубого халата. «Гофман», — приказал он, — «заходите». Затем он окинул взглядом остальных и сказал: «Прочих примем после обеда». Но тут его взгляд упал на Кору, и сизолицый удивился. «А вы тут что делаете?» — спросил он. «Меня привезли», — призналась Кора. «Кто привез?» «Солдаты», — сказала Кора, изображая полную наивность. «Я шла по дороге, а меня нашли и привезли на машине». «Так вы местная?» — спросил сизолицый. «Нет, я из Москвы, я в отпуске». «Господи, ну какая может быть еще Москва? Что за чушь? Вы мне скажите, вы включены в контингент или вы из обслуживающего персонала?» В полной растерянности Кора поглядела на Мишу Гофмана. «Вот такой здесь бардак», — сообщил Миша. Под глазом у него чернел синяк. «Сами не знают, чего хотят, но измываются над людьми». «Помолчали бы, Гофман, ваша судьба вызывает у меня большие опасения», — сообщил сизолицый доктор. «Я бы за вас и двух рязан не дал». «Я молчу, но это мне не помогает», — ответил Гофман. «Я попал в атмосферу всеобщей подозрительности и террора». «Другой атмосферы я вам предложить не могу», — ответил сизолицый. «Нет у нас другой атмосферы. Так что кроме Гофмана и новенькой все свободны». Он почему-то погрозил Коре пальцем и добавил: «Только чтобы туда вот, напротив, не ногой, ясно?» Кора почувствовала себя беззащитной, как всегда беззащитен человек в больнице, где нет знакомого доктора или хотя бы сестры, которой можно обратиться по имени и как бы призвать ее покровительницей против духов болезней. «Не волнуйтесь, девушка», — сказал ей лобастый очкарик с красивыми губами. «В данный момент их в самом деле не волнует ничего, кроме предварительного знакомства с вами». Он улыбнулся так мягко и так застенчиво, что Коре сразу стало легче. Все посетители этой поликлиники поднялись и потянулись к выходу. Кора осталась в коридоре одна, на месте не сиделась. Она поднялась и подошла к двери, в которую сизолицый доктор не велел заходить. Раз он не велел, значит, за дверью скрывалось что-то интересное, а может и важное для разведчицы Орвот. Так что Кора прислушалась, но ничего кроме неясного рокота не услышала. Тогда она осторожно приоткрыла дверь. За столом сидел еще один доктор, грузный человек с убранными за уши длинными серыми волосами неопределенного возраста, и у него был такой громадный мягкий обвислый нос, что придавал доктору сходство с морским слоном. «Заходите», — буркнул доктор, — «раздевайтесь». Он поднял голову, увидел Кору и удивился. «Я вас не знаю», — сказал он. «Я тоже», — согласилась Кора, «но доктор, напротив, не велел мне к вам ходить. Почему? Главное — казаться очаровательной дурочкой». «Почему?» — морской слон быстро приходил в ярость. Тяжелой тушей он поднялся над столом, а потому что эти военизированные коновалы не способны понять, зачем они здесь находятся, и думают, что будут мною командовать. «Да горбуй их в порошок сотрет!» И с этим криком, чуть не раздавив Кору, морской слон вылетел в коридор, пересек его и ворвался в кабинет к к своему сизолицому коллеге. Посреди небольшого кабинета стоял совершенно обнаженный, голубой от холода и волнения Миша Гофман, вытянув вперед руки и поставив ноги вместе. Глаза его были закрыты. Сизолицый, не обращая внимания на вошедших, приказывал ему поднять правую руку, не раскрывая глаз, поднести ее к кончику носа. «Ну вот, промахнулись. Сколько же можно? А теперь левую руку, и только посмейте мне промахнуться. Я вас тут же спешу в обслуживающий персонал и лишу усиленного питания. Ну вот, лучше я от вас и не ждал. Где у вас нос? Нет, это не нос, а это ухо». «Доктор Клерий», — прервал монолог морской слон. «Вы успеете разобраться с этим неврастенником, но меня интересует, какое вы имеете право хватать пришельцев, которые еще не прошли моего обследования. Вы понимаете, что ваши армейские интриги здесь не пройдут?» «Я сделал то, что считаю нужным. Девушку нашли наши сотрудники. Вы ее вообще проморгали. Где был ваш Горбой? Опять политикой занимался? Опять с президентом шептался? Не вам об этом судить? Нет, мне. За нами будущее, а вас мы отправим на помойку истории. Прежде чем вы успеете отправить, вы побываете на кладбище», — сообщил морской слон и со страшным ревом кинулся на Сизолицева. Но тот был готов к нападению. Отшвырнув в сторону маленького Мишу Гофмана, он схватил металлический стул и помчался на морского слона, который выхватил из верхнего кармана мясницкого фартука отлично отточенный пинцет и стал остро, резко, горизонтально махать им, чтобы выколоть противнику глаза. Кора и Миша убежали из кабинета и оказались в коридоре. Вслед им неслись отдельные вопли и рев докторов. Уйти далеко им не удалось, даже обменяться фразами они не успели, потому что двери с улицы распахнулись, и в вестибюле поликлиники загремели, затопали, тяжело задышали солдаты в боевой форме, бронежилетах и с карабинами в руках. Окруженный ими шел человек высокого роста, с очень маленькой головой, откинутой назад, будто владелец головы только что отшатнулся от неприятного запаха или вида насекомого. Плечи господина были очень узки, затем туловище плавно и постепенно перетекало в живот и бедра, составляющие нижнюю часть этого конуса, а ноги были на редкость короткие, словно обрублены. В отличие от солдат, он был безоружен. Если не считать шпаги, свисавшие с золотой перевязи, пересекающие темно-оранжевый мундир, расшитый серебряными дубовыми ветками, на голове офицера на бекрень сидела красная каскетка, украшенная плюмажем из павлиньих перьев, которые все время задевали то за притолоку, то за люстру, а то и за потолок. Натолкнувшись в дверях на Кору и Гофмана, усатый офицер на секунду задумался, затем сообщил: «Тебя я знаю, ты Гофман, агент земных разведок, большой мерзавец, и я тебя задушу собственными руками, а вот девицу не имел чести». «Я не имел чести или я имел честь?» «Мы не знакомы», — сказала Кора. «Вот именно, из этого я делаю вывод, что ты и есть наше новое приобретение, которое эти недоумки Горбуя упустили, а мои соколы отыскали и привезли. Тебя солдаты привезли?» «Солдаты», — офицер говорил хрипло, надрывно, напористо. «Будем знакомы», — сказал он. «Полковник Рай-Раи, кавалер степени нежданного нападения». «Кора», — ответила девушка, — «Кора Орват, студентка Суриковского института». «Степень имеешь?» «Степени не имею и не знаю, что вы имеете в виду». «А то у вас как институт сразу доктор или профессор, слушать противно». Вроде бы разговор шел по-русски, но собеседники друг друга не очень понимали. «Чего я не хотел, — продолжал полковник Рай-Раи, — так это, чтобы ты сперва попала в лапы молодчиков Горбуя. Они из тебя вытянут, что им надо, а от нас могут и скрыть, понимаешь?» Полковник показал на дверь, из-за которой доносилось рычание и звуки разбивающихся предметов. Бой между докторами продолжался. «Эти недоумки даже шпиона выследить не могут. Хороши бы мы были, если бы оставили этого». Он показал на вздрогнувшего Мишу Гофмана. «На свободе». «Откуда мы знаем, где его сообщники?» «Это трагическое недоразумение», — произнес Гофман. «Я из тебя еще выбью добровольное признание», — пригрозил полковник Рай-Раи и, толкнув дверь сапогом, первым вошел в кабинет, где бились доктора. Те не заметили, что появилось несколько зрителей, так как, разбежавшись по углам кабинета, метали друг в друга острые и тяжелые предметы. По лицам докторов сочилась кровь, на лбах и темени вздувались шишки. «А ну стоять!» — крикнул полковник Рай-Раи. Первым опомнился Сизолицый. «Ваше постоянство!» — воскликнул он. «Я больше с этой компанией работать не могу. Они ставят интересы своей науки выше интересов национальной обороны. Это потенциальные предатели. Я исполняю указания правительства», — загудел морской слон, «и лично господина президента». С этими словами морской слон сделал широкое танцевальное движение ластом, и Кора увидела, что в углу, плохо различимой на фоне белой стены, стоит беломраморный бюст лысого человека с сутиным носом и повязкой через правый глаз. При словах доктора все присутствующие, кроме Коры и Миши, щелкнули каблуками и ударили себя кулаком правой руки по левому плечу. «Все, хватит!» — рявкнул полковник. «Начинаем допрос!» Пока не прискакал этот горбуй. «Я полагаю своим долгом, полковник Рай-Раи, — пригрозил морской слон, — довести до сведения председателя высокой комиссии по пришельцам, господина Горбуя, что очередной опыт завершился блистательно, и в нашем распоряжении имеется живой образец». Он указал на Кору. «А ну, отодвиньте его!» — рявкнул полковник, и солдаты оттеснили морского слона за разбитый в докторском бою стеклянный шкаф с лекарствами. «Кора Орват, сделай шаг вперед!» — велел полковник. Но тут он заметил Гофмана и приказал: «А этого разоблаченного отправьте к камеру». Полковник смотрел на Кору, как ему, видно, казалось, пронзительным взглядом. «Ну, расскажи», — заявил он, — «как жила? Почему к нам проникла? Кто тебе приказал?» «Я вас не понимаю», — сказала Кора. «Я никуда не проникала. Я гуляла. Я хотела кинуть цветы в память об инженере Тое, но тут не удержалась и упала». «Похоже», — неожиданно полковник обратился к Сизолицему. «Мы составили такое же представление об этом инциденте», — сказал тот. «Они всей толпой стояли там, на точке сброса. Ближе всех к ней находился Гофман. На кинопленке видно, как он ее толкнул». «Не может быть! Он такой милый дядечка!» — воскликнула Кора. «Кроме того, я прошу объяснить, почему я была там, а он уже здесь. Почему он был там, а я здесь, и он здесь?» «Да, кстати», — повел усами полковник, — «как вы это можете объяснить?» «Объяснение этого математическое», — сказал морской слон. «За ним можете обратиться к профессору Горбую». «Ну, ты у меня допрыгаешься», — возмутился полковник. «Никакой Горбуй и даже президент тебя не спасет. Тут решаю я». «Но и над вами есть власть», — твердо прогудел морской слон, и полковнику пришлось подождать минуты две, прежде чем он снова обрел дар слова и смог возобновить допрос Коры. «Значит, ты у нас невинный цветочек. Ничего не знаешь, ничего не видишь». Полковник сказал эту фразу так, словно надеялся, что Кора с гневом кинется ее опровергать. Но Кора ничего не опровергла. И подумала, что когда-то, готовясь к зачету по истории искусств, просматривала альбом картин XX века, и там ее юное воображение потрясло полотно «Допрос партизанки». Так героически стояла эта девушка, так бессильно злобствовали фашисты, окружавшие ее, и было совершенно очевидно, что ничего эти фашисты от нее не добьются, и вот теперь наступила ее очередь. Но допрос закончился на какой-то обыденной и скучной ноте. «Что ж», — произнес полковник, — «не то чтобы добрая, отзывчивая душа к нам пожаловала, но мы от любой не откажемся, неизвестно еще, на что тебя можно будет пустить. Все пригодится в нашем хозяйстве. Считай, что тебе сказочно повезло, ты попала в наш мир, светлый, веселый, справедливый. Ты будешь приобщена к нашему передовому строю. Твои физические данные обещают интерес к тебе со стороны нашего мужского пола». Тут полковник позволил себе откинуть голову назад и немного посмеяться, а солдаты, стоявшие у стен комнаты, тоже посмеялись, но грубее, чем офицер. Сизолицый доктор Крелли ограничился улыбкой. Морской слон поморщился. «А теперь садись, голубушка, за этот белый столик, возьми карандаш и бумагу и напиши нам свою биографию, где родилась, кто родители. Ответишь на все вопросы анкеты. Доктор, у тебя анкета есть?» «Есть, ваше постоянство». «И медицинскую сторону объясни, чем болела, какие вирусы в себе носишь, к чему есть иммунитет. Нам не хотелось бы устраивать эпидемии из-за грязных пришельцев. И не спорь, не зря же мы вас тут в карантине держим». Кора не стала спорить. В конце концов, сведения, относящиеся к ее жизни на земле, вряд ли принесут много пользы этому полковнику. Вскоре полковник, пошептавшись с доктором Крэллием, ушел. Анкета оказалась 10-страничной, половина вопросов были глупыми, а половина очень глупыми. К тому же анкета была снабжена грифом «крайне секретно», разглашение влечет за собой наказание. Что же удалось ей узнать за первые часы в параллельном мире? То, что здесь периодически низвергают кумиров, и, судя по бюсту президента, который глядел на нее из угла комнаты, этими кумирами были президенты или диктаторы. «Значит, и ты, мой дорогой неизвестный друг, тоже скоро угодишь на свалку истории. Что еще? Да, здесь есть внутренние и довольно острые противоречия между неким неизвестным ей Горбуем, который пользуется поддержкой президента и которому подчиняется доктор, похожий на морского слона, и военными в лице полковника и верного ему сизолицего доктора. Этого было мало, если не считать и грустной новости, неизвестно как попавший сюда раньше Коры Миша Гофман находится в опасности. Он разоблачен как земной шпион, и с ним могут жестоко расправиться. На чем он мог попасться? «Пришелец Орват», — сказал доктор Крэлли. «Поторапливайтесь с анкетами. Не вечно же мне тут с вами сидеть, прохлаждаться, а то в столовой все сожрут». «А вы не здесь живете?» — спросила хитрая разведчица Кора. «Я живу на севере», — туманно ответил доктор. «Я здесь в служебной поездке из-за вас. Свалились на нашу голову». «Мы не валились», — возразила Кора, понимая, что доктор прав. «Она-то, конечно, буквально свалилась в этот мир». «Свалились, и теперь с вами разбирайся. А тут Горбуй, палки в колеса ставит со своей чертовой наукой. Мы бы давно приняли меры, если бы не его саботаж». «А кто такой Горбуй?» — спросила Кора. «Спроси у Калнина», — таинственно ответил доктор Крэлли. «У Эдуарда Оскаровича». Кора беспрепятственно покинула четырехэтажное здание, где познакомилась с докторами и полковником Рай-Раи, и вышла на залитый солнцем плац, разделявший большой дом и длинный одноэтажный беленый барак, в тени которого на газоне, протянувшемся вдоль него, в вольных позах расположились, видно, в ожидании ужина, пришельцы с земли. Слово «пришельцы» отложилось в памяти Коры. Кто-то уже произнес его. Двоих из них Кора уже знала. По земле. Вот сидит на корточках похудевший, словно месяц его не видела, серое лицом Миша Гофман в вчерашний шутник, трепло и записной весельчак, а рядом вытянулся во весь рост на траве и дремлет, смежив веки, инженер Той. Дальше еще несколько человек. Их всех объединяет странность, та, что как бы вводит Кору в их компанию. На них синие байковые больничные халаты, из-под которых виднеется грубое казенное белье, будто все они пациенты старинного сумасшедшего дома. Кора остановилась, оглядывая пациентов. Пациенты разглядывали ее. «Зачем они все это делают?» — спросила Кора. Так как она не обращалась к кому-либо конкретно, то прошло с полминуты, прежде чем ей ответила кухонным голосом коренастая, средних лет смачная полногрудная баба с толстыми ляжками, белеющими из-под короткого халата. Была та женщина крашеной блондинкой, но с момента ее последнего визита в парикмахерскую минуло немало времени, и ее волосы, отросшие неровно, были двухцветными, ближе к голове бурыми, а к концам белыми. Спереди волосы были закручены валиком, а пряди сбоку распрямились соломой. «Все изучают», — сказала она, — «а потом дадут вид на жительство или не дадут. Проверка идет». «Свяжу предание, Нинеля», — сказал Миша Гофман, — «довериться с трудом. Мы им нужны для какой-то зловещей цели, но я никак не могу их раскусить». «Правильно, верить им нельзя», — согласился молодой человек с уродливым шрамом. «Никуда от этих сволочей не убежишь». «Я бы посоветовал вам держать ваши высказывания при себе, господин капитан», — произнес с угрозой пожилой мужчина, ватный сверху, широкобедрый снизу. Его халат упорно распахивался на животе, показывая несвежие кальсоны. Кора окинула их взглядом. «Так вот они, гордые жители гордой земли. Больше всего вы похожи на стадо коров, которое ждет убойни», — сообщила Кора. «Коров не спрашивают», — отозвался, не отрывая глаз, инженер Той. «А нас все время о чем-то спрашивают. Но вы должны действовать. Как?» — заинтересовался Миша Гофман. «Может быть, ты подскажешь?» «Сначала мы должны создать какую-то организацию», — сказала Кора, «а потом принимать общие решения». «Каждый из нас сквозь это уже прошел», — сказал Миша Гофман. «Но все оказывается куда сложнее. Это от того, что вы спасовали». «Кора», — лениво отозвался инженер Той, «не надо недооценивать и упрощать. Ты здесь полчаса, а я уже скоро месяц». «Чепуха», — возмутилась Кора, «ты попал сюда за день до меня. Я только повторила твой маленький подвиг». «Не было никакого подвига. Был порыв ветра, шквал, случайность, и, слава богу, они меня подобрали. И случилось это, может, месяц, а может, тысячу лет назад. Инженер прав», — сказал человек со шрамом. Его сапоги высовывались из-под больничного халата. «Почти все сюда свалились месяц назад. Я делаю зарубки. Как день, так зарубка». «Этого не может быть», — решительно заявила Кора. «Это нарушает все законы физики». «Нет, гражданка», — ответила женщина Нинеля. «Не знаешь ты ни хрена законов физики. Не мы их придумали, не нам их менять. Но вот использовать их в интересах строительства социализма и борьбы с международной реакцией мы обязаны. Понимаете, гражданка?» «Хорошо», — сказала Кора, которая прогуливалась вдоль ряда сидевших у стены. «Тогда я хочу познакомиться со всеми. Надеюсь, вы не возражаете. Вы ведь, как говорите, давно здесь и знакомы, а я нет». «Мы по-разному», — тихо сказал Миша Гофман. «Вот сейчас разберемся с суровостью 20-летней богини правосудия», — заявила Кора. «Замечательно, товарищ», — вдруг обрадовалась крашеная Нинеля. «Я тут у доктора Крелия лист бумаги сперла, а карандаш у журбы взяла. Так что вы допрашивайте, а я буду фиксировать в письменном виде. Я давно ждала, что к нам пришлют руководящее лицо». «Ну, не будем называть этот допросом», — смутилась Кора. «Я хотела побеседовать». «Молодец», — сказал человек со шрамом. «Называть мы, конечно, не будем, Но как ни назови, все равно полезай в кузов, точно?» Кора не ответила ему, а пошла к краю ряда отдыхавших людей, где лежал ватный в плечах толстобедрый человек с жирным тупым лицом, каковые создаются десятилетиями заседаний и застолий, подлых подсидок и доносов. Почему-то Коре показалось, что этот человек откажется ей отвечать, но тот приветствовал начинание, даже приподнялся на локтях, отчего халат совсем разъехался. Он так и сказал: «А я, господа, приветствую ваше начинание. Во всем нужен порядок. Без списков мы не можем создать общество и организовать сопротивление врагам Отечества, лишившим нас свободы». «Тогда вы говорите, а вон та гражданка будет записывать». «Я готова», — сказала воинственная женщина Нинелли. Кора обернулась к широкому человеку с тупым лицом, но тот был далеко не так туп, как казался. «А мне бы», — сказал он, устремляя взор маленьких острых глаз Коре, «хотелось сначала узнать, кто это меня допрашивает. И про тебя, Нинелли, неплохо нам узнать, а то и в самом деле получается беспорядок. Я не имею возражений против переписи, но в любом благом начинании должен быть порядок». «Простите», — сказала Кора, понимая, что ватный чиновник прав, «если ты просишь людей рассказать о себе, откройся сама». «Зовут меня Кора Орвот, я студентка». «Погоди», — прервал ее чиновник, «что за фамилия такая? Был у нас в уезде один венгер, но его звали Хорватом». «Говорят, что я родом из поляков», — покорно ответила Кора. «Но вообще-то я русская, у меня бабушка под Вологдой живет в деревне». «Значит, будешь из крестьян?» «Отец что делает?» — спросил чиновник. «Ищу, чего не хватало», — вдруг возмутился молодой человек со шрамом. «У нас здесь не выборы гласных, а вы не полицмейстер». «Нужен порядок», — буркнул чиновник, но настаивать на более подробном отчете не стал. «Я студентка», — продолжала Кора, — «учусь в Суриковском институте». «Это еще что такое?» — спросил человек со шрамом. «Художественный институт», — пояснил инженер Той. «Как сюда попало?» — спросил чиновник. «Я здесь на каникулах, отдыхаю со своей подругой в Семиизе, и вот нечаянно упала из птичьей крепости». «Нечаянно? Я могу подтвердить», — сказал Миша Гофман, — «я присутствовал». «Значит, как и все», — заметил молодой человек со шрамом. «Я записываю?» — спросила помощница Коры. «Погодите», — вмешался в разговор пожилой человек в толстых очках, отчего его зрачки казались громадными. «Вы не могли бы сообщить нам, Кора, когда этот инцидент произошел с вами?» «Вчера», — ответила та, — «вчера, 27 июля 2094 года». «Спасибо», — ответил человек в очках. Кора снова отметила для себя, как красиво и четко у него очерчены губы. «Чепуха», — сказал чиновник, — «получается, что мы сюда попали в одно и то же время, а вот у себя живем в разное время. Это для меня загадка, неразрешимая загадка». «Ну что, мы переходим к опросу?» — спросила помощница Нинелли. «Нет», — пропел чиновник, — «так не пойдет. Мне желательно о тебе знать. Туманная ты личность, и сейчас спешишь на меня разговор перевести, чтобы тебя забыли». Все стали разглядывать помощницу Коры, будто увидели впервые. Та совсем не была смущена общим вниманием, даже выпрямилась, чтобы и без того пышная упругая грудь туже натянула ткань халата. «Я сюда попала из далеких военных времен», — сообщила помощница. «По паспорту я Нинель Иосифовна Костеникина. Друзья зовут Нинеля, русская, член партии с 1939 года». «Какой такой партии?» — спросил чиновник. «Партии у нас много, одна другой хуже». «Браво!» — воскликнул человек со шрамом. «Очень точное наблюдение». «Партия у нас одна!» — вдруг рассердилась Нинелли. «Так было и так будет всегда. С другими мы, слава богу, разделались». «Вот они говорят», — пожаловался чиновник Кори, даже объясняют, а для меня все это невозможное крушение основ. «Прошли твои времена, управа», — огрызнулась Нинелли. «Простите», — снова заговорил мужчина в очках, «в каком году вы перешли с Земли в этот мир?» Почему-то этот простой вопрос Нинелли возмутил. Она даже топнула толстой, крепкой и крястой ногой и сжала руку в кулак. «Как так перешла?» — спросила она. «Что вы подразумевали, а?» «Ничего, кроме календарной даты». «А вот этого я тебе не скажу. Я своему долгу не изменяла. Если бы не обстоятельства, я бы с такими, как вы, иначе разговаривала». «Скажи, скажи», — вдруг вмешался в беседу чиновник, «твой долг оставь при себе. Я понимаю, что Эдуард Оскарович хочет точно разобраться, ты ему не мешай». «Ну ладно, ладно», — вперив в пространство желтые пуговицы глаз, буркнула Нинелли. Почему-то она не хотела признаваться, когда и при каких обстоятельствах покинула землю. «Меня сбросили на парашюте в помощь партизанам, но меня выдали. Немцы скинули меня с обрыва. Летом 43-го года, вот я и здесь». «Какие такие немцы?» — спросил чиновник. «Надо историю учить». «Как же он будет учить?» — сказала Кора. «Если он, может быть, жил раньше». «Они меня пытали», — сказала Нинелли. «Но числа я не помню». «Мне больше не нужно», — сказал Эдуард Оскарович. «1943 год. Разброс значительный». «Все?» — спросила строго Нинелли. Коре казалось, что она видела ее прическу и тонко нарисованные дугами брови в каком-то историческом фильме. «Все?» — согласился чиновник. «Все ведет к умопомешательству. Неужели России это суждено?» «Ваша очередь», — сказала Нинелли. «Давайте поговорим про вас, гражданин Журба». «Это слово мне, Нинелли, не нравится. Так вам и скажу». «А какое же нравится?» — спросила Нинелли. «Можно ваше превосходительство, ибо имею чин статского советника». «Мамонт», — сказала Нинелли, обращаясь к Коре за поддержкой. «Он до революции жил». «А разве вы об этом раньше не разговаривали?» — удивилась Кора. «Вы же вместе живете здесь 2 недели». Вместо Нинелли, которая затруднилась с ответом, заговорил мужчина в толстых очках. «Во-первых, мы сюда прибыли в разное время, в различных обстоятельствах. Я должен сказать, что некоторые находились в ненормальном состоянии. Слишком сильной оказалась травма». «Старик прав», — сказал человек со шрамом. «Я был убежден, что нахожусь на том свете, честное слово». «А что сказать? Конечно же, я думал, что в ад угодил, или в рай, считай, как знаешь», — сказал чиновник. «Тем более, что всю неделю сидел в отдельной комнате или камере, понимая, как знаешь. Никого не видел, кроме этих мясников». Кора поняла, что он имеет в виду медсестер. «Мы только в самые последние дни соединились», — пояснил инженер Той. «Почему?» — спросила Кора, не ожидая, что ей ответит. Но мужчина в толстых очках сказал. «Они сами не знали, что делать. Они же не верили Горбою. До конца не верили, что есть контакт с землей. А теперь они оказались в положении мальчика, который вгрызся в слишком большой пирог. Отступать некуда, а наступать невозможно. И пока они не выяснят отношения между собой, наша судьба тоже не решится». Тогда, охваченная сомнениями, Кора спросила. «А все здесь знают, куда попали? Я постарался всем объяснить, но не уверен, что все меня понимают». Нинелли толкнула Кору в бок. «Так мы до ужина проваландаемся. Давай, майор». «Как?» «Ладно, пошутила, но своих всегда угадываю». «А у вас был чин?» — спросила Кора. «Сержант госбезопасности», — ответила Нинелли. «И не думай, что это чепуха». «Я не думаю». «Тогда веди допрос, раз я тебе инициативу отдала». Кора обратилась к чиновнику. Тот ответил сразу. «Всю эту абракадабру про параллельные миры я, конечно же, не принимаю, как иудейские штучки, но нахожусь в недоумении, почему, и стремлюсь к порядку. В настоящее время убежден, что попал в неволю каким-то из наших соседей. Может, к немцам или к туркам, точно не скажу». «А когда вы родились?» — спросила Кора. Чиновник попытался затянуть халат потуже на пузе. Он продолжал. «Я имел честь родиться в светлый день освобождения крестьян в государстве российском, а именно 19 февраля 1861 года от Рождества Христова». Чиновник обвел всех взглядом, в котором Кора неожиданно прочла гордыню. Чиновник всю жизнь полагал себя отмеченным перстом Божьим. «Дальше. Крестили меня Власом, Власом Фотиевичем. И в последнее время, до несчастья, имевшего место 23 июня 1907 года, я трудился на ниве управления государством, пользуясь почетом и уважением сограждан города Бобиловичи Могилевской губернии, где состоял полицмейстером». «И что же случилось?» — подбодрила его Кора, видя, что чиновник загрустил. «А случилось то, что, отдыхая в Ялте, в пансионате «Марина», было решено посетить Байдарские ворота, где встретить восход солнца с возлияниями и весельем. Мы взяли с собой дам, наняли экипажи. Господи, неужели все это было только вчера? Когда же это было?» — спросила Кора. Нинелли записывала. Быстро, мелко, подложив под лист бумаги квадрат фанеры из стопки, лежащей у стены, видно, до появления пришельцев здесь намеревались начать ремонт. «Когда?» — спросила Влас Фотиевич Нинелю, который испытывал определенную близость. «Через 2 дня после меня мы с тобой считали, Фотиевич, то есть 2 недели назад». «А я этого не понимаю», — упрямо заявил Журба. «Помню, как с Байдарских ворот ехали. Кто-то сказал, что крепость покажет. Мы к крепости пошли. Я над обрывом, на перилах с пьяну, плясать начал. Я ведь как выпью заводной, и полетел я птицей по чистому небу». В голосе Журбы заурчали слезы. Конечно, более отдаленное от птичьего племени существо, чем Влас Фотиевич Журба, было трудно представить, но это было неважно. Интереснее для Коры был странный человеческий, даже русский феномен. Все здесь присутствующие, независимо от того, насколько они могли осознать, что произошло, с самим фактом перемещения из мира в мир вполне смирились. Для одних в том была Божья воля, для других — произвол судьбы, для третьих — физический феномен, но никто не собирался бунтовать, восставать и бороться с Богом, судьбой, феноменом. Ждали, ждали, пока там решат, что делать дальше. Когда Журба смахнул слезу, сопровождавшую воспоминания о его птичьем полете, хотя полет, конечно, был пьяным и безобразным, Кора, прежде чем обратиться к следующему, спросила: «А в поездке, ну, в карете, в пролетке, вы были не один?» «Не боже мой!» — откликнулся полицмейстер. «Иннокентий Илларионович из Ялтинской городской управы». Он оборвал себя, в глазках появилось загнанное выражение проговорившегося гимназиста. «Не трать времени, Кора!» — сказала Нинелли. «Пошли дальше, а то до ужина прочикаемся». Кора подошла к девушке, сидевшей на корточках, что выдавало ее, с точки зрения Нинелли, восточное происхождение, потому что она с убежденностью произнесла: «Из татарок». Но эти, они с ней разговаривают, они ее парой называют, а так она языка не знает. «Пара?» — спросила Кора. Девушка грациозно поднялась и встала перед Корой. Она была черномазой. Это слово к ней подходило более других, жирными, нечесными волосами, с воткнутым в них костяным гребнем. Смуглая кожа и мелкие черты лица, опущенные глаза как-то стушевывали лицо, делали его незаметным, прятали в сутолоке волос. Руки у девушки, она была совсем молода, были слабые, с тонкими пальцами, они безвольно висели вдоль бедер. На безымянном пальце правой руки было тонкое золотое витое колечко. И Кора вдруг поняла, что эта девушка не ее современница, что она пришла из далекого прошлого. Может, она и есть та самая древняя принцесса, которая первой превратилась в птицу. «Вы меня понимаете?» — спросила Кора по-гречески. Когда-то она учила этот язык, увлекшись мифами Эллады. Это было еще на детском острове. Пара подняла глаза. Глаза оказались карими, и лицо ее озарилось мгновением истинной потаенной красоты. Тут же ресницы опустились вновь. Пара не ответила. «Она готская принцесса», — сказал Эдуард Оскарович, который знал не только многое, но и то, о чем и знать-то вроде был не должен. Это был такой народ, о котором известно мало. Готы Крыма. О них упоминает автор слова о полку Игореве. Кора вздохнула. Она помнила название этого стихотворения, но о чем оно и кто его написал, представления не имела. То ли болела в тот день, то ли прогуляла урок. «И она тоже попала сюда недавно?» — спросила Кора. «Она не могла попасть давно. Я же говорил вам», — ответил человек в толстых очках. «Они все попали сюда, когда активно заработала установка Горбоя, и она стала вытягивать сюда всех, кто погибал или пропадал без вести в точке соприкосновения наших миров. То есть сколько лет этой девушке? Наверняка больше 500». Сообразив, что речь идет о ней, пара сказала несколько фраз Коре. Язык звучал красиво, звучно, но Кора не все поняла. «Так и запиши», — сказала Кора. «Готская принцесса». «Я уже написала», — ответила Нинель, «и должна сообщить о том, что этой гражданке есть отношение с Покревским». «А какое нам дело до этого?» — спросила Кора. Она еще не знала, кто из присутствующих Покревский. Оставался, правда, лишь молодой человек со страшным шрамом. «Нам должно быть до всего дела», — сказала Нинеля. «Мы с вами комитет по управлению соотечественниками за рубежом. Моральный уровень наших товарищей должен быть на высоте, ведь не на пустом месте сидим, а на глазах у враждебной общественности. А вернемся домой, и нас спросят, а как вы себя вели, не уронили достоинство советского человека?» Кора даже открыла было рот, чтобы ответить этой законсервированной красавице, но сдержалась. Ее функция — наблюдать, запоминать и понимать, что происходит. А кто с кем спорит, кто за кем наблюдает, это ее не касается. «Господин Покревский?» — спросила Кора, улыбнувшись, при том, и как бы ставя себя на сторону Покревского, который имел полное право дружить с любой готской принцессой. «Я», — сказал молодой человек со страшным шрамом. Он продолжал лежать на земле, прикрыв глаза и разведя ноги в сапогах. «Мне он не нравится», — сообщила Нинеля, — «сволочь недобитая». «Вы мне тоже не нравитесь, мадемуазель», — ответил молодой человек, — «потому что вы шлюха. Ну вот, видишь». «Расскажите нам о себе», — попросила Кора. «Что считаете нужным?» «Я ничего не считаю нужным», — ответил молодой человек. А когда Нинеля заорала, чего он, видно, и добивался, то молодой человек приоткрыл правый глаз. «Только не дотрагивайся», — закончил он свою речь, — «а то отвечу действием». «Можно я его?» — спросила Нинель. Она не была уверена в себе. Признав главенство Коры и находясь в центре внимания, она предпочитала изображать подчиненную. «Отставить!» — рявкнула Кора и не узнала своего голоса. «Слушаюсь, отставить!» — сразу покорилась Нинеле. И в глазах загорелось странное тяготение к Коре, в которой для Нинели воплотился идеал хозяйки. Ее можно любить, и ей можно подчиняться. Но Нинели была схожа с дрессированной пантерой, послушно, пока видит хлыст. И не дай бог укротителю отвернуться. «Расскажите о себе», — попросила Кора. «Я нахожусь во сне, из которого не могу вылезти», — ответил Покревский. «Не знаю, каково остальным, но для меня случившееся — это смерть и то, что наступает после смерти. Я даже думаю, тут в чистилище и смешиваются души разные. Мы собрались вместе, и жертвы, и палачи, и вчерашние, и завтрашние. Был бы я человеком глубоко верующим, я бы забился в угол и молился, вымаливал себе прощение за грехи и просил бы о праве уйти отсюда, от этих монстров». И Покревский обвел рукой присутствующих. «Хорошо», — согласилась Кора, сказала громче, чтобы заглушить хруст зубов озлобленной атеистки Нинели. «Давайте сейчас не спорить. Мы же хотим понять наше положение. Независимо от того, чистилище это или уже ад», — вмешался Эдуард Оскарович. «Мое жизнеописание», — сказал Покревский, — «умещается в двух строчках личного дела. Служил в 15-м Гренадерском, Тифлисском, был дважды ранен, в чине поручика перешел на службу генералу Корнилову, совершил с ним ледовый поход, а после смерти генерала примкнул к дроздовцам. Карьеры не сделал, опять ранили. Покревский дотронулся до шрама, потом болел тифом. Войну кончил ротмистром, командовал эскадроном. Когда большевики вошли в Крым, попал в засаду, спасался, прыгнул с утеса, попал сюда. Коня жалко, конь меня столько раз спасал. А что касается этой девушки, несчастной и особенно одинокой, то прошу грязными руками к ней в душу не лезть. Мы учтем твое пожелание», — сказала Нинеля, вложив в голос столько яда, что воздух стал горьким. «Значит, это было в 20-м году осенью?» — спросил Калнин. «В ноябре», — ответил ротмистр. «Записала?» — спросила Кора. «Записала». Дальше сидел, вытянув длинные ноги, инженер Той. «Ты все знаешь», — сказал он Коре. «Пожалуйста», — попросила она, — «скажи, как все, чтобы все знали». «Хорошо, Всеволод Николаевич Той, инженер, попал сюда в 2094 году во время неудачного испытания махолета. Еще не во всем разобрался. В каком году, простите?» — это был голос Калнина. «Мы уже слышали эту дату». «Он прав», — сказала Кора. «Я попала сюда на следующий день после него». «А вот этого не может быть», — закричала вдруг боевая Нинеля. «Инженер твой здесь уже вторую неделю. Он сразу за мной прибыл». «Ничего особенного», — сказал тогда мужчина в толстых очках. «На переходе между мирами действуют совершенно иные законы пространственно-временного континуума. И не столь важно, кто и когда сюда попал. Попадать сюда вы начали тогда, когда заработала установка. Она же вытягивает людей из точки пространства, а не из точки времени. Почему вас так волнует появление инженера днем раньше или днем позже, но совершенно не удивляет то, что принцесса Пара покинула Землю, очевидно, более полутысячи лет назад и прибыла вместе с нами, а уважаемый Влас Фотиевич вылетел из пункта А в пункт Б за полвека до меня?» Кора дождалась, пока Калнин кончит говорить, и сразу же обратилась к нему со стандартным вопросом. «А теперь расскажите о себе. Когда вы сюда попали и кто вы?» «Меня зовут Эдуардом Оскаровичем», — ответил тот. «Я физик, физик-теоретик. В сентябре 1949 года я оказался здесь в отпуске, из которого не вернулся. Не совсем по той же причине, как вы, но по причине близкой». «Эдуард Оскарович, ваша фамилия?» — потребовала вдруг боевая подруга Коры. «Что-то ей не понравилось в имени физика». «Моя фамилия Калнин», — ответил очкарик спокойно, — «но это вам ничего не скажет». «Мне все и всегда говорит», — ответила боевая подруга. «И мне даже интересно, не приходитесь ли вы родственником комдиву Калнину Оскару, который проходил по делу военных вредителей в оборонной промышленности на процессе 56 в октябре 1938 года». «А вы откуда знаете?» «И здесь вопросы задаю я», — ответила боевая подруга, и Кора вдруг испугалась, не слишком ли быстро та забирает власть, и потому решила сбить с нее спесь. «Дайте-ка я проверю, что вы там изобразили», — сказала она. «У меня почерк плохой. Давай-давай, когда велят», — вступился за Кору полицмейстер Журба. «Должна быть проверка». Как и можно было заподозрить, грамотность и каллиграфия не были сильными сторонами разведчицы Нинели. Строчки норовили уехать вниз, видно, стесняясь тяжелого груза многочисленных ошибок. «Я потом перепишу», — сказала Нинели. Молчание Коры казалось ей укором. «Ты не волнуйся, все будет как положено, протокол, выступление, анкеты». «Ну, смотри», — строго сказала Кора и перехватила улыбку Эдуарда Оскаровича, будто он все понимал. «А чего такого? Ему лет 50, совсем старик. Наверное, уж набрался жизненного опыта. Революцию пережил и гражданскую войну. Только надо будет как-нибудь спросить, за кого он, за белых или за красных? Или он уже забыл?» Кора возвратила список помощницы, и та вздохнула с облегчением. Организационных выводов и выволочки не будет. Как ни странно, никто так и не поставил под сомнение право Коры задавать вопросы. Впрочем, девушка понимала одну из причин этого. Все эти люди попали сюда из разных эпох, и потому еще не осознали движение времени и пропастей, разделявших их. За исключением пары, они говорили на одном языке, а как только их заставили одинаково одеться, они стали пассажирами ковчега, на котором сломаны часы, и тут трудно бравировать утонувшим прошлым. «Расскажите нам, кто вы такой?» — обратилась она к Мише Гофману. Миша потряс головой, словно хотел отделаться от воды в ухе. «Они его наказали», — сказала Нинелли. «Они его заподозрили в шпионаже и обработали». Кора почувствовала, что все симпатии Нинелли находятся на стороне сил порядка, тех, кто умеет и может обрабатывать. «Вы не можете говорить?» — спросила Кора, давая Мише лазейку. «Еще чего не хватало», — возмутилась Нинелли. «Другие докладывают, а этот сочковать не пойдет, мать его, идти». Лицо Нинелли скуластое, узкоглазое, угорское и требовало маленького вздернутого носа, но нос почему-то выдался крупным и склонным к верхней губе. Волосы, валиком нависающие над покатым лбом, были плохо расчесаны и свисали двухцветными сосульками за ушами. «Я не возражаю», — поспешил с ответом Миша. «Я отвечу. Я уже им отвечал. Я песни сочиняю, понимаете? Я всего-навсего сочиняю песни и не знаю никаких ваших врагов». «Миша», — кинулась к нему Кора, — «не волнуйтесь, я же понимаю. Вас никто не укоряет». «Кора, милая», — пояснил инженер Всеволод, — «укоряют его местные власть придержащие. Как я понимаю, у них есть возможность наблюдать за нами в месте контакта наших миров. Мишу они уже видели, и тебя, и меня, но Мишу заподозрили в том, что он не совсем тот, за кого себя выдает». «Я пишу песни», — закричал Миша. «Хотите, я вам напишу песню, веселую жизнерадостную песню?» «Не надо», — сказала Кора. «Все, опрос закончен. Если, конечно, больше здесь нет пришельцев с Земли». «Здесь нет», — сказал Всеволод. «За 2 недели мы бы заметили».